Что касается поездки в герцогство, то у банкира Юрий поинтересовался новостями из Подгорного царства, ведь им давно уже отправили весть с информацией о маге Андре и его намерении стать богом, а также способе осуществления своего намерения. Но мастер Гармин его обломал, сказав: «Все не так быстро, молодой человек, сейчас весть доносится до глав всех кланов, так долго, Подгорное царство не маленькое, а этими факсами, то есть этими передающими камнями воспользоваться влом, не поверю, что у кланов нет хотя бы по одному такому амулету. Есть, конечно, но традиции нужно уважать, тем более в таких серьезных вопросах, так что лучше использовать живых гонцов, с ними можно что-то передать на словах, не доверяя чужим амулетам». «Понятно. Потом соберется совет глав, и на нем они решат, что делать и как быть. И еще неизвестно, что они решат. Уж больно вопрос неоднозначен. Могут просто не поверить или решить, что горы их защитят. Тут уж ничего не поделать. Горы всегда нас защищали от всех напастей. Могут решить, что и в этот раз укроют. Ясно. Но будем надеяться, что они не настолько окаменели мозгами и поймут, что это не так». Банкир на окаменели мозгами поморщился, но согласно кивнул головой. Впрочем, не только гномы тянули с ответом, но и эльфы. Хотя что с долгоживущих возьмешь, бывает, они какие-то вопросы решают десятилетиями. А чего им, сотни лет больше, сотни меньше. Но встречаться с ними и как-то поторапливать у Юрия не было никакого желания, ибо слишком опасно. В середине лета заработал завод по производству бездымного пороха, для чего пришлось ездить в земли людей закупать необходимые ингредиенты. Мороки с ним было немерено, ведь надо было поставить лабораторию, изготовить необходимые инструменты и емкости, потом провести химические опыты. Но в конце концов все получилось. И как только вышла первая партия пороха приемлемого качества, так сразу же загрохотали выстрелы на стрельбище, разносящие щиты мишени в мелкую щепу. Забухали взрывы хулиганов. Застучал первый опытный пулемет «Ляпы МК-20», прозванный Юрием Лешим. Этот скорострельный монстр массой в 50 кило такого же 12-миллиметрового калибра, на трехногом основании, на гномов произвел неизгладимое впечатление. Да что там говорить, сам Юрий немало впечатлился результатом работы, хотя и говорил, что калибр надо все же поменьше сделать. Это в свою очередь увеличит количество стволов. Дарвл и Карт обещали подумать, с пушкой и минометом пока даже не занимались. Все свободные силы, бросив на пулемет, работая сверхурочно и даже ночью. Тут уж если гномам что-то понравилось, они забывали про сон, еду и отдых. От станка и наковальни не оторвать. Но обещали заняться артиллерией, как только доведут до совершенства пулемет. Худо-бедно устроив свою личную жизнь, Юрий испытывал чувство вины перед своими товарищами, вынужденных сидеть рядом с ним среди гномов в своеобразном добровольном изгнании вдали от родных и женщин. Правда, Тарт, Лолт и Зарлон нашли себя в качестве охотников, поставляя в гномий клан свежее мясо, а то охотники из гномов, мягко говоря, никакие, так что живности в округе развелось в избытке. Конечно, гномы занимались животноводством, держали свиней, мелкий и крупный рогатый скот, но этого было недостаточно, ведь недавно только переехали, перед переездом на новое ПМЖ от большей части живности пришлось избавиться, забить или продать, так что приплода нет, а тот, что есть, идет в рост поголовья. Пару раз добровольные охотники подцапались с гоблинами, но, как известно, против лома нет приема, и лопоухих коротышек смели частым револьверным огнем. Хотя охотилась троица исключительно луками, чего живность пальбой распугивать. Но перебираться к себе в герцогство они не торопились, хоть опасность мести со стороны претендентов боги практически уже миновала. Что они ему, все равно что букашки. Правда, вундеркинд мог взять их в заложники, чтобы выманить Медведева, но это опять-таки, если он жаждет мести, в чем Юрий сильно сомневался. Как бы то ни было, друзья остались с ним, впрочем, деньги он им начислял как за продолжающийся поход. Это все, что он мог им дать, и это их вполне устраивало. Когда обстановка наконец устаканилась, все работало как часы, кроме самих часов. Порох производился и накапливался, дом строился, Медведев вспомнил о своем даре, точнее, о том, что его следовало бы как-то развивать, чтобы в случае превращения держаться не жалкие одну, максимум две минуты, а в пределах часа, как это могут матерые оборотни. Но оборачиваться не хотелось до чертиков, очень уж это больно. А к садомазохизму Юрий никогда склонности не питал, но надо, уговаривал он себя. Если однажды я не смогу продержаться достаточно долго, то меня просто кокнут. Товарищи, кстати, тоже страдали от безделья. Ведь на самом деле от ничего не делания тоже можно здорово устать. И охотиться постоянно просто невозможно, по причине той же усталости и просто надоедания. Юрий Медведев решительно встал и позвал своих товарищей. «Пойдем». «Куда?» – лениво поинтересовался Лолд. Но глаза все же загорелись надеждой на хоть какое-то развлечение, как и у Зарлона с Тардом. «На Кудыкину гору, воровать помидоры». «А если серьезно?» – спросил уже Зарлон. «Пойду тренироваться, перекидываться в медведя». «А мы зачем?» – чуть дрогнувшим голосом спросил Тард. Превращение Юрия в оборотня его всегда жутко пугало. «Подстрахуете? Вдруг на меня кто нападет, пока я овощем валяться буду?» «Идем», – решительно кивнул Зарлон. «Давно пора тебе развивать оборотничество». Юрий во время прогулок по окрестностям Скардаллы приметил небольшую каменистую полянку недалеко от основного поселения гномов, где никто не появлялся, даже гномьи дети, вот туда он и направился с товарищами. Правда, предварительно пришлось наведаться на рабочее место невесты и поговорить с ней о том, что он собирается делать. Скардалла хоть и обеспокоилась, но возражать не стала, тем более что это действительно необходимо. Раз уж дар есть, он проявлен, то просто глупо его не развивать. Опасности навсегда остаться в медвежьей ипостаси не было. К тому же сейчас день, и власть луны, к тому же убывающая не так сильна. Юрий разоблачился, скинув с себя всю одежду, для приличия опоясавшись полотенцем, если на полянку все же кто-то заглянет, и вышел в центр своеобразного полигона. Опять возникло отчаянное нежелание испытывать боль. Но отступать поздно. Себе он вряд ли бы признался, но товарищи требовались ему не только как охрана и помощники, когда он окажется в бессознательном состоянии, хотя и это тоже, но и как свидетели, перед которыми он не захочет опозориться, струсить. Сев на землю и глубоко вздохнув, Юрий не без труда выгнал из себя этот мерзкий, затмевающий разум страх. Страх в его неконтролируемом состоянии не помощник, он враг. Теперь надо призвать ненависть. Именно ненависть, как он считал, помогает спровоцировать превращение. По крайней мере, именно такую зависимость Юрий однажды выявил. Но простого желания оказалось мало. По крайней мере, на начальном этапе освоения дара превращения вызвать какую-то абстрактную ненависть не получалось. Ненавидеть можно что-то или кого-то конкретно. Раньше он активировался от ненависти к данному миру, но на сей раз это не сработало. Скорее всего, от того, что особой ненависти уже не испытывал. Ну как можно ненавидеть какой-то мир в целом? Он такой, какой есть, ни хороший и ни плохой. Это все равно, что ненавидеть кактусы за их колючки. Глупо же, требовался новый объект для приложения ненависти, и он нашелся без труда. Конечно же это вундеркинд Андрей, он же Макандр, он же потенциальный бог. Его ухмыляющийся образ так и встал перед глазами. Стоило образу врага проявиться, как Медведев почувствовал забурлившую в нем силу и начало трансформации. Юрий хотел обернуться контролируемо, считая, что это поможет снять болевые ощущения, так сказать, давать постепенную нагрузку на тело, а не рывком, как во время самого превращения, так и при возвращении в исходное состояние. И поначалу у него это даже получалось. Вот зачесалась рука с наколкой белого медведя и буквами ВВ, вот она начала опухать. Полезла белая шерсть, начали вытягиваться когти. Такая же трансформация пошла с левой рукой и остальным телом. Было больно, очень, но все же терпимо, хоть из глотки и вырывалось глухое рычание. И тут контроль удерживать стало невозможно. Словно что-то сломалось, и пошла лавинообразная трансформация. Несколько мгновений, наполненных неописуемой дичайшей болью, и вот на поляне встает на задние лапы белый медведь. Грозный рык разносится по округе, отдаваясь эхом среди скал. Странно, врагов вокруг нет. Промелькнула какая-то посторонняя мысль, по крайней мере, для сознания Юрия. Правда, вон там, на краю поляны замерли три человека. От них волнами исходит страх. Сердечки так и бьются. Боится только пища. Промелькнула новая мысль. Звериная сущность на одних инстинктах потянулась к пище, и вот белый медведь делает несколько шагов к людям. Они, в свою очередь, переглянувшись между собой, неуверенно тянутся за оружием. Стоять, нельзя. Попытался перехватить управление несколько деморализованный срывом контролируемого превращения Юрий, точнее, его до предела уменьшившаяся в этом тандеме человеческая сущность. Раньше при превращении он не вмешивался в дела своей звериной ипостаси. Она хорошо справлялась и без управляющих команд, рвя противников на британский флаг. Разве что мог акцентировать внимание на более опасном противнике, а не на ближайшем, к которому тянулась звериная сущность. Ну и чего греха таить, он просто боялся быть раздавленным этой высвобождающейся бешеной звериной силой. Но сейчас другое дело, там стоят друзья. Если он сейчас не перехватит нити управления, то сам же Тайстен Юрий зверь, и порвет их на части, прекрасно это видя и осознавая. Собственно, это превращение в спокойной обстановке и задумано с целью не только увеличить время нахождения в измененном состоянии, но и научиться контролировать свою звериную сущность, а не то она в критический момент завладеет им. Потихоньку, помаленьку, с каждым новым неконтролируемым превращением от Юрия человека будет становиться все меньше и меньше. «Стоять!» — снова рыкнул Юрий. «Стоять, сволочь косолапая!» Зверь взбрыкнул, мотнул башкой, словно говоря, «Вот еще чего, буду я подчиняться букашке в башке!» Но все же невольно остановился, не столько подчинился приказу, сколько опешил от неожиданности и непривычности, ведь все было как-то не так, как раньше. Раньше он вообще не замечал инородного присутствия, был враг, и его требовалось порвать, а теперь сесть. «Сесть, я сказал», — закричал Юрий, следуя поговорке, «куй железо, пока горячо, сядь, гад, а то шкуру спущу и на стенку над камином повешу». Медведь недовольно рыкнул, помотал башкой, словно пытаясь вытряхнуть из своей головы этот непонятный, неизвестно откуда взявшийся визгливый голос, ведь не было же его никогда, но все же подчинился и плюхнулся назад, чтобы этот голос его больше не раздражал. «Уж очень неприятно, то-то же», — возликовал Юрий, «а теперь помаши лапой, а то видишь, друзья как нервничают, лапой маши давай». Но не тут-то было, момент ошеломления прошел, звериная сущность начала активно сопротивляться командам какой-то мелочи, медведь возжелал избавиться от второго голоса, мешающего ему, еще и указывающего, что делать, а потому напал. Юрий пропустил первую атаку, но все же смог отбиться, тем более кое-какой опыт такой борьбы у него уже имелся. Это чем-то напомнило борьбу с бестелесным демоном за собственное тело, когда он избавлялся от антимагического ошейника путем временной смерти от удушения товарищами. Но неизвестно, какой противник за тело опаснее, бестелесный демон или же его звериная оборотническая сущность медведя. Ведь во втором случае они представляют собой одно энергетическое целое, и звериная часть в данном случае изначально намного больше и сильнее. Дикая сила и ярость вздавливала человеческую составляющую Юрия, чем бы он в данный момент ни был, желая превратить в комок, а потом и вовсе спрессовать в точку и растереть в пыль. Юрий отчаянно сопротивлялся, но грубая сила была не на его стороне, и давление продолжалось. И чем слабее и меньше становилась человеческая компонента, тем сильнее и больше делалось звериное. «Проклятие!» — взревело человеческое «я» Медведева. Надо было подождать, пока луна не уменьшилась до маленького серпика. «Дурак! Идиота кусок!» Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Юрий чувствовал, что исчезает. Еще немного и его человеческая сущность истает без следа. Стало как-то тесно, не просто физически, но и умственно, что ли. Будто тело поместили в прочную коробку, в которой не развернуться, а часть мозговых ресурсов для обработки информации стали недоступны, то есть, проще говоря, он отупел. В дополнение ко всему перестала поступать внешняя информация, он стал почти слепым, глухим, совсем исчезли запахи, и вдруг все прекратилось. Миг и человеческая сущность Медведева, сдавленная звериной силой, рывком увеличилась в размерах, как подушка безопасности в машине в момент столкновения. Но медведь в нем не сдался, это Юрий понял сразу. Просто кончилась магическая сила, образно говоря, магическая батарейка села. Медведев, рывками превращаясь обратно в человека, рухнул на землю. Че-черт, придя в себя через двое суток, Юрий зарекся превращаться в медведя. Вообще, по крайней мере, вот так добровольно, когда в пределах видимости нет врага, которого немедленно нужно порвать, и звериная сущность воспринимает врагом сидящую в нем человеческую сущность. Если и оборачиваться, то только в критических ситуациях, когда вопрос стоит ребром, или тебя сейчас грохнут, или все же рискнут и обернутся. Впрочем, повалявшись еще сутки, обхаживаемый обеспокоенной кардалой, он понял, что погорячился, это в нем говорил страх, а его слушаться нельзя, иначе придется вырыть себе глубокую нору и там поселиться, как заяц. Тренироваться все же надо, но действительно, только когда серп луны будет совсем махоньким, чтобы превращение длилось не больше 15-20 секунд, и уже потом по нарастающей, набирая опыта и силы во всех ее проявлениях. А пока, ни-ни, скорость восполнения силы Медведева откровенно порадовала. Еще больше его обрадовало, что он смог ощутить это восполнение силы. Прошло всего 3 дня, и Юрий почувствовал, что снова может обернуться. Раньше он этого порога восстановления почему-то не ощущал, но все приходит с опытом. Может, последнее обращение то, что он попытался его контролировать, в нем что-то сдвинуло. Что это такое? Поинтересовалась Кардалла, беря со стола один из набросков очередного вида вооружения, которое Юрий пытался подвести под местные технологии. Физическая слабость активизировала мозговую деятельность в силу скуки. А сама принцип действия понимаешь? Название тебе ничего не скажет. Невеста внимательнее всмотрелась в рисунок. В этой странной емкости будет порох. Юрий кивнул. Бросить ее сложно. Продолжала размышлять Кардалла. Замедлителя не вижу. Запустить чем-то тоже. При срабатывании камней силы врыв будет мгновенным. Не понимаю. Ладно, не мучайся. Это противопехотная мина нажимного действия. Кто-нибудь наступает на эту пластину и остается без ноги. Ну и посечет поражающими элементами хорошо. Вот видишь сверху небольшая полость, там будет шрапнель. Здорово. Ух, какая ты у меня кровожадная, оказывается. Обнял невесту Медведев. Кардалла только засмеялась. Жить будем на отшибе, врагов вокруг полно, так что засеем этими минами все вокруг, чтобы никто чужой не приближался. Свои будут знать. А как же проход? Оставим, конечно. Им могут воспользоваться враги. Конечно, могут. Но тут нужны мины направленного действия и срабатывающие по команде. По поводу этого вопроса надо будет с мастером Марлдом пообщаться, сможет он такие амулетики сделать или нет. В крайнем случае можно дистанционно веревкой активировать. Думаю, сможет. Мне тоже так кажется, согласился Юрий. В итоге враг пойдет по безопасному участку, а мы возьми и активируй минный сектор, и всех снесет к демонам в один момент. Это надо показать отцу, конечно. Кстати, что там с пушками и минометами? Пушку и трубу к миномету уже сделали. Но если снаряды к пушке довольно просто делать, тем более что решили, что она в основном будет стрелять картечью, то вот с минами к миномету не все так гладко. Тем более что ресурсов не хватает катастрофически. Юрий понятливо кивнул. Старая проблема. Нужны рабочие руки и материалы, то бишь железо, медь, бронза. На все не хватает. А тут еще противопехотные мины прибавятся. Эльфы. Вскричал Тарт, как ураган ворвавшись в гостиную. Что эльфы? Напрягся Юрий. Сюда идут эльфы. Много. Медведев вскочил на ноги и потянулся к оружию. Естественно, он подумал, что пришли по его душу. А как иначе? Эльфы те еще вредины. Если уж вбили себе в голову снять скальп с бедного иномерца за то, что он, спасая свою шкурку, завалил аж 3 длинноухих магов, то попытаются этот скальп содрать. С пару десятков. Юрий облегченно выдохнул. 2 десятка, это немного. Вот если хотя бы пару сотен, вот тогда действительно было бы кисло. Впрочем, вздыхать облегченно еще рано, если вдруг все 20 эльфов являются магами. Магов много, если верить одеяниям, то только 3, остальные лучники. Про одеяние это ты правильно заметил. Оболочка не всегда отражает внутреннюю суть. Надо мастера Марлда звать и выезжать им навстречу, проверить, кто есть кто, да и узнать заодно, что это им здесь понадобилось. Впрочем, звать мага-гномов Медведеву не пришлось. Он сам пришел вместе с мастером Кардом и главой клана в окружении 50 бойцов в полном облачении. Гномы в своих супермассивных доспехах, когда толщина в иных местах брони достигала 5 мм, смотрелись грозно. Тем более, что мастер Морлд расстарался для дружины и все их заколдовал. Система вооружения также претерпела серьезные изменения. Теперь помимо щита и различного колюще-рубящего оружия, мечи, секиры и клевцы, гномы на плече носили винтовки, а к поясам добавили кобуры с револьверами и гранатами. Так что они представляли реальную силу, хотя смотрелось это, конечно, весьма оригинально. «Ты остаешься здесь», – безапелляционно заявил князь Дарвел Медведеву. «Да я и не собирался», – подумал Юрий. «Больно мне надо самому башку подставлять. Мы сами разузнаем, что к чему и что этим остроухим у нас понадобилось». Медведев уже догадывался, чего собственно нужно эльфам, помимо его скальпа, но говорить не стал, только кивнул, дескать, да, остаюсь. Гномы ушли, оставив Юрия в обществе несколько напуганной невесты. «Все будет хорошо», – попытался успокоить Кардаллу Юрия и достал револьвер. Понимая, что в случае схватки ему будут противостоять маги, Юрий заменил барабан с обычными свинцовыми пулями на барабан с пулями из золота. Если свинец еще можно остановить, особенно зная об имеющейся угрозе и хорошо заранее подготовившись, то с золотом вся подготовка просто бесполезна. Не действует на этот металл магия. Дорого, конечно, но куда деваться, жизнь одна, и она вообще бесценна. От золотой пули мага спасет разве что доспех, но в том-то и дело, что маги, как правило, доспехи не используют, ибо они почему-то очень мешают им магичить. Чем больше на них железа, тем слабее магия. Маги даже в кожу стараются не одеваться. Стоит им дернуться, и я их нашпигую в один момент. Кардалла кивнула, слабо улыбнувшись. Так они и промаялись до вечера, когда увидели приближающийся к горе отряд гномов, ведущий в центре двух пеших эльфов. Пленниками их назвать было сложно, руки свободны, на шеях нет ошейников, так что никакого сражения и недопонимания не произошло. Это радовало. «Чего им нужно?» — спросил Юрий у появившегося первым главы клана. «Они хотят поговорить с тобой». «Просто поговорить?» — недоверчиво хмыкнул Медведев. Дарвил тоже хохотнул. «Нет, не просто. Там внизу вместе с одной твоей знакомой находится их главный остроухий маг. Ты тогда рассказал нам очень тревожную информацию о маге иномерце, который собирается стать богом. Естественно, остроухих это всполошило, но просто так верить на слово они не собираются. Они, прежде чем начать действовать, хотят убедиться в правдивости сказанного, то есть залезть мне в башку и поковыряться в ней. Да, только так они убедятся в истинности сказанного. Ясненько, скривился Юрий. А что помешает им меня кокнуть? Они не уйдут отсюда, если ты умрешь, а жизнь они свою ценят как никто другой. Во-первых, то, что они тоже сдохнут, меня нисколько не воодушевляет. А во-вторых, что им помешает заложить мне в голову программу на самоуничтожение, которая сработает, когда эти хитрые лисы отсюда уберутся. Типа клиент откинул копыта в наше отсутствие, и мы тут ни при чем. ХММ, думаю, мастер Морлд позаботится об этом. Он сильный маг. В конце концов, он возьмет с них магические клятвы, что они ничем не навредят тебе. Ясно. Что ж, они нам нужны, и если клятвы будут даны, то пусть смотрит свое кино. Привет, прекрасная леди, надеюсь, на этот раз мы друг другу ошейники цеплять не будем, своеобразным образом поздоровался Юрий, когда спустя минут 10 в зал вслед за мастером Морлдом вошла Элиантайль. Эльфа никак внешне не отреагировала на подколку, разве что как-то странно зыркнула в сторону Кардаллы. Ревнует, что ли? Мысленно усмехнулся Юрий. Конечно, думать так глупо, она ведь охотилась за ним, даже разок удалось поймать, чтобы жестоко отомстить. Правда, большую часть времени сама провела в качестве пленницы. Как бы стокгольмский синдром не заработала, снова подумал он с усмешкой. Хотя по размышлении он сам признался себе, что за все время он к ней привык и даже сожалеет, что у него с ней ничего не было и уже не будет. К черту такие мысли. Мысленно отмахнулся Медведев. За эльфой вошел представительный эльф в зеленой длиннополой одежде а-ля халат кимоно с расшитым серебряным травно-листовым орнаментом черным отворотом. Это, насколько понимал Юрий, показатель того, что перед ним один из сильнейших магов эльфийского племени. Один щелчок пальцем, и все, кто здесь стоит, тут же обратятся в прах, несмотря на все защитные амулеты. От эльфа действительно за километр несло силой и властью. Организм, сволочь такая, непроизвольно желал выказать этому типу все свое почтение. Лишь разум останавливал все эти лизоблюдские порывы. По человеческим меркам эльфу можно было дать лет 50, и только он сам и боги знают, сколько на самом деле прожил этот остроухий на белом свете. А еще глаза, встретившись взглядом с этими изумрудными глазами, прошивающими тебя, словно боевой лазер, Медведев против всякой воли напрягся. Зачесалась наколка, начала взбухать рука, полезла шерсть и стали удлиняться ногти, преобразуясь в когти. «Остановись», твердо, но без угрозы в голосе сказал эльф. «У нас нет намерений причинять тебе вред». «Пока», — закончил за эльфом Медведев. Тем не менее он перехватил процесс с обращения и повернул его вспять. На раннем этапе это получалось довольно просто. Тем более, что он прекрасно осознавал, что, как и в случае с претендентом в боги, просто не успеет добраться до эльфа. «Все нормально?» – обеспокоенно спросил глава клана Дарвел. «Да, прошу прощения», – попытался улыбнуться Юрий, но из-за чудовищной боли скорее вышла кривая гримаса. «Нервы, знаете ли, в последнее время совсем не к черту стали, Все пытаются меня убить. Глава клана, понимающе кивнул и обратился к эльфам. Итак, вы пришли сюда за подтверждением полученной от Юрия информации, касающейся одного имперского мага. Вы получите его, но с одним условием. Каким? Вы ни действием, ни бездействием не повредите Юрию и не проведете никаких дополнительных магических манипуляций, которые могли бы навредить Юрию. Вы принесете в этом магическую клятву, что засвидетельствует мастер Морлд. Мы согласны, после короткого раздумья кивнул эльф. Не так просто, ушастые, вмешался Медведев. Условий будет два. Какое второе условие? Вы отстанете от меня раз и навсегда. Снимите с меня все эти глупые обвинения, отмените вендетту этой милой леди, кивнул Юрий в сторону Элиантаэль, и ни один эльф больше не попытается меня укокошить. Эльф и эльфа переглянулись. Юрий мог поклясться, что они между собой о чем-то переговорили на телепатическом уровне. Хотя чего тут странного, маги ведь, ты просишь слишком много, человек, произнес наконец эльф. Юрий только осклабился в нахальной улыбке, сказав, так и даю еще больше, ни много ни мало, как предупреждаю о смертельной угрозе, нависшей над всеми разумными этого мира, включая ваше неблагодарное лисье племя. Разве все это не стоит того, что я прошу, учитывая, что я лишь защищался, когда убивал ваших магов? Цена информации подобного рода действительно велика, не стал спорить эльф. Но что если мы уйдем сейчас? Поверим так, на слово, но уйдем. Тем более, что леди Элиантаэль подтверждает могущество Магандра. Ну и валите к демонам, собирайте информацию самостоятельно. Только вот в чем загвоздка, вы можете недооценить могущество претендентов боги, ведь, насколько я знаю сообщество эльфов, вы слишком большие индивидуалисты. Я – центр вселенной, остальные по боку. Может быть, вы лично поверите, поверит кто-то еще 10-20, но далеко не все. Уверен, что большинство эльфов отнесется к нему с вашим извечным презрением, как к человеку. Дескать, что может этот жалкий человечишка, пусть и иномирец. Да ничего он не может, ибо животное. А значит, и подготовитесь из рук вон плохо. Чтобы организовать серьезное сопротивление претенденту в боги, нужно усилие всех и каждого с максимальной отдачей. И вот чтобы они выложились по максимуму, всем этим вашим спесивцам нужно предъявить доказательство, убойное, неопровержимое доказательство, и вы можете его показать желающим, только посмотрев вот здесь. Юрий постучал пальцем по своему лбу. Что ж, человек, в этом ты прав, кивнул эльф после короткой паузы. Мне действительно нужно неопровержимое доказательство, которому поверят все, и я дам необходимые клятвы. Элиантаэль быстро глянула на своего спутника, но тот даже не отреагировал на ее метание. Эльфе не оставалось ничего другого, как принять это решение. Она лишь скривилась и зло стрельнула глазами в сторону Юрия. А Медведев, наоборот, испытал невероятное облегчение. Наконец можно забыть об опасности со стороны остроухих. Больше они за ним охотиться не будут. Правда, остался еще один враг, Макандр, но тут уже ничего не поделаешь. Да и не верил Юрий, что его соотечественник, столь разумный и рациональный вундеркинд, поддастся на волю чувств и будет мстить во что бы то ни стало. Он умен, и этим все сказано. Он не будет тратить свои силы и ресурсы на пустую месть. Она отнимает слишком много времени, которое можно потратить с гораздо большей пользой. Хотя, конечно, откровенно выпендриваться не стоит. Ведь, как известно, береженого и Бог бережет. Если появится возможность, то претендент в боги пришибет его чисто мимоходом, как мешающего спать комара. Что ж, приносите клятвы и давайте покончим с этим как можно быстрее. Эльф, закрыв глаза и скрестив на груди руки, заговорил, естественно, на эльфийском. Юрий хотел уже остановить принесение клятвы. Какой в ней смысл, если он ничего не понимает? Может, он там песню о пожухлом листе на засохшей ветке поет? Но его остановил мастер Морлд, предупреждающе вскинув руку. Эльф произнес, пропел последние слова клятвы, и сверкнула легкая световая вспышка, на мгновение ослепившая всех присутствующих. Сам эльф даже покачнулся, видать, много магических сил потратил на эту клятву заклинание. Мастер Морлд удовлетворенно кивнул. «Клятва дана», — сказал он. «И что в ней говорилось?» — полюбопытствовал Медведев. «Он от всего народа эльфов поклялся, что более никто не причинит тебе вреда. Ты, как говорят люди, амнистирован. Но если данная клятва будет нарушена, и тебя убьет любой эльф или кто-то по поручению эльфа, то мессир Талаэл умрет, как умрут все, кто будет причастен к твоему убийству, то есть не только заказчик и исполнитель, но и эльфы всего рода заказчика и исполнителя, если они будут из разных родов, а все эльфы клана или кланов будут отлучены от магии жизни. Это в свою очередь подразумевает, что эльфы виновного клана будут жить не дольше обычного человека. Серьезно, признал Медведев. Да, высшая клятва. Но я так понимаю, есть исключения, как-нибудь усмехнулся маг гномов. Так я и знал. И что это за исключение? Эльф тебя может убить только в порядке самозащиты или по незнанию, кто ты такой, по собственной воле. Бывает и такое случается, когда эльфы убивают ни в чем не повинных людей, или в результате бытовой ссоры, опять-таки не зная, кто ты такой и что грозит за твое убийство. Понятно, но ведь этого эльфа могут натравить. Нет, тогда вступит в действие клятва в отношении натравливающего со всеми вытекающими для его рода. Ладно, что ж, эти исключения по-своему справедливы, а он имеет право накладывать такие клятвы на всех эльфов, кивнул Юрий на эльфа, закрывшего глаза и с напряжением прижимавшего ладони друг к другу. Он явно колдовал, ибо там, в ладонях что-то светилось, просвечивая руки эльфа. Это нервировало, хотя ему только что дали клятву. Юрий чуть сильнее надавил пальцем на крючок, осталось только вскинуть гремлины. Как он заметил краем глаза, Кардалла тоже успела вооружиться револьвером и тоже напряженно разглядывала эльфа. Мастер Морл хранил невозмутимость, но это не значит, что он не готов ко всякого рода неожиданностям, или действительно спокоен, считая, что ничего плохого уже случиться не может, ведь клятва дана, а то выяснится еще, что превысил свои полномочия и клятва недействительна. «Да, я имею право клясться от имени всего народа эльфов», — ровным голосом ответил сам эльф, прекратив магичить, прежде чем успел открыть рот мастер Морлд, «ибо я верховный лорд Великого Леса, а по совместительству эльфийский архимаг». Даже так, маг гномов кивнул, добавив, подобные клятвы высшего ранга от имени всего народа эльфов могут давать только верховные князья, то бишь лорды, у других просто ничего не получится. Убедили. Возьми, эльф протянул Медведеву желто-зеленый листок клена, во избежание неприятностей, носи этот амулет на видном месте, он убережет тебя от руки эльфа, а то мало ли какой казус может случиться. Юрий принял опознавательный амулет. Теперь я хотел бы получить то, для чего явился сюда. Что ж, смотрите свое кино. Давший клятву эльфийский патриарх от магии и власти подошел к севшему в кресло Медведеву и, обхватив голову руками, коснулся лбом. Юрий почувствовал легкое, хорошо знакомое давление, не физическое, а какое-то энергетическое. Его разум уже пытались читать, но тогда он не знал местного языка, и у мага ничего не получилось. Не было привязки. Типа сказалась несовместимость программного обеспечения. Но теперь язык он знает, то есть программа совместимости установлена, и давление пропало, сменившись на ощущение падения. Миг, и все закончилось. Все, поинтересовался Юрий, слегка дезориентированный. Да, я узнал, что требовалось. Тогда прощайте. Эльфы и не думали задерживаться. Ушли, что называется, по-английски, ну а здесь такое расставание естественно, называлось эльфийским. Так что эльфы ушли так, как должны уходить эльфы. Глава 8. Естественно, что не отметить ликвидацию эльфийской угрозы на лишение своего скальпа Юрий не мог. Так что состоялась хорошая попойка, со всеми вытекающими утренними проблемами на то место, к которому скальп собственно крепится. Так что он в очередной раз зарекся ни в коем случае не делать для гномов перегонный куб. Как пришел в себя, решил с Кардаллой проинспектировать строительство их будущего семейного гнезда, то бишь грота, если по-гномски. Гнездо – это скорее эльфийское, учитывая, что живут они на деревьях, птички. Дом строился. Около сотни рабочих из людей и разной кровной смеси полукровок, нанятых на деньги Юрия, заплатить пришлось чуть ли не втрое дороже обычного тарифа, как-никак в земли гоблинов пришлось идти, готовили строительный материал. Скальный выступ, выходивший из соседнего холма, был порушен и из его обломков тесались строительные блоки. Работа шла довольно споро, ибо Юрий, дабы ускорить строительный процесс, ввел премии для перевыполнивших норматив бригад рабочих. За дополнительный камень сверх нормы, бронзовый этал, а всей бригаде из 10 человек, что произвела больше всего дополнительных блоков, даже если разница составляла один блок, серебряный, но и халтурить никому не позволялось. За халтуру, наоборот, могли хорошо штрафануть. За всем следил настырный и очень придирчивый прораб-полукровка с тремя четвертями гномьей крови, а то строителям только дай поблажку, они руки-то и опустят да косить начнут. Впрочем, так плохо думать о них все же не следовало, ибо это были профессионалы-каменщики. Хоть гномы и плюются на них, в переносном смысле, конечно, но все же работу свою они делали споро и достаточно качественно. Подростки возили обработанные блоки с соседнего холма на строительную площадку в небольших тележках, запряженных ослами или мулами. Собственно, несовершеннолетние именно для этого и были наняты. Нездоровых желбов нанимать для такой пустяковой работы. Женщины в палаточном городке строителей, кое-как обнесенного забором из ежей, готовили пищу, стирали, шили и занимались прочей обслуживающей деятельностью. Охрану рабочего лагеря несли бойцы старого знакомого, аркского полукровки Варна. Теперь, правда, по нормальной цене, серебряный в день, тем более что работа, что называется, не бей лежачего, только и надо что ночью в дозорах стоять. Но из расчетов 30 бойцов сумма все равно набегала приличная. Юрий даже подумывал затребовать скидку, что как-то неосмотрительно пообещал наемник, за то, что не бросил в бой прикрывать собственное отступление, но плюнул на это дело. Гроши. Собственно, на строительной площадке еще ничего не напоминало о том, что здесь будет стоять здание. Скорее можно было подумать, что строительство дома начали с возведения бассейна, ибо в центре строительной площадки зияла огромная яма 10 на 10 метров и глубиной в 5. То выкапывались подземные этажи. Здесь работали самые низкоквалифицированные рабочие. Собственно, там ничего уметь и не надо, махай себе киркой, отбивай породу да выбрасывай ее наверх.